Оставшийся путь прошел сравнительно без проблем. Да, я слышал вздохи и наблюдал их изнывающие от усталости лица, но в остальном бы добрались до города без особых сложностей, вернее, до его окраин. Я уже мог видеть местами целые здания, но вести туда весь отряд я не рисковал. «Так, слушайте внимательно еще раз», — сказал я, окинув взглядом всю группу из 11 человек. «Сейчас я в одиночку проберусь в город для разведки. Как только я найду убежище и наиболее безопасный маршрут, то сразу вернусь за вами. Что делать, если тебя долго не будет?» — деловито осведомился Михаил. «Этот парень мне нравился тем, что трезво смотрел на наше положение и задавал хорошие вопросы. При этом он вполне мог оспорить мое старшинство в нашей группе и не думаю, что его к этому не подбивали, но он стоял на своей позиции. Только все шишки все равно посыплются на меня в случае какой-либо неудачи, ведь именно я был лидером. Уж не знаю, думал он об этом в момент принятия решения или нет, но это была очень удобная стратегия. Если я не появлюсь до утра, то это может значить ровно две вещи. Я пальцами показал цифру 2. Либо я не могу выбраться из города, либо уже мертв. При таких обстоятельствах ты принимаешь командование на себя. Также никакого огня или других вещей, которые могут привлечь к вам внимание. Ждите меня до рассвета, а дальше действуйте по обстоятельствам. Ты справишься. Я в тебя верю, решила подбодрить меня Алиса, при этом сжав кулачки. Это выглядело на самом деле достаточно забавно и мило, но отвлекаться на такое сейчас не было времени. Спасибо. Я обязательно вернусь. Я искренне улыбнулся Алисе, давая понять, что со мной все будет в порядке, после чего накинул на себя иллюзию и неспешно зашагал в сторону города. Возможно, использовать иллюзию на таком расстоянии было расточительством, однако в текущей ситуации я считал, что лучше перестраховаться. Есть вероятность, что на подходах в город работали снайперы, и это еще предстоит проверить, и я точно не хотел бы оказаться их целью. Мне, можно сказать, повезло. До границы города я добрался довольно быстро, не встретив никакого сопротивления на своем пути. Однако внутренняя разруха прямо давала понять, что мирное население там не живет уже минимум несколько недель. Максимум выживает. Руины зданий, перевернутые и сгоревшие машины, разбитые стекла, валяющиеся на земле груды мусора и гильзы от патрон – все это придавало городу гнетущую атмосферу. А вот тел по какой-то причине не было, хотя я пару раз видел следы сражений. На мгновение я испытал странное, но знакомое чувство. Какая-то часть закрытых воспоминаний словно бы попыталась пробиться наружу, однако на этом все закончилось. К сожалению или счастью, учитывая, что хлынь на меня поток воспоминаний сейчас, и я бы точно не смог и дальше следить за обстановкой. Так, надо сосредоточиться на том, ради чего я здесь. Недолго думая, я стал перебегать от одних руин зданий к другим, параллельно высматривая возможные ловушки. К счастью, сюрпризов ни одна из сторон не оставила. Главной проблемой на данный момент стали бандитские группировки, которые время от времени патрулировали улицы, а точнее, грабили то, что еще не утащили другие. Да, их было немного, и перемещались они в основном по 2-3 человека, только попробуй укрой от них группу из 12 человек, где никто не умеет двигаться тихо. Даже если мы будем идти раздельно, риск быть обнаруженным достаточно велик. Однако патрульные – это одно дело. Я мог просто убить их втихую, а пока остальные поймут, что случилось, скрыться. Другое дело, когда они устраивали набеги в самом городе. Более того, они находили тех, кто умудрялся до этого прятаться от них, и время от времени раздавались крики и звуки сопротивления мародерам. А ведь помимо бандитов мне также встретились те, кого я не мог назвать никак иначе, как отморозки. И если первых можно было назвать хоть сколько-то вменяемыми, то вот последние. То, что они творили, могло спокойно сломать психику любому нормальному человеку. Засев в одном из зданий, я наблюдал, как толпа отморозков, громко выкрикивая непонятные слова, вела за собой в кандалах нескольких очень худых мужчин. Судя по всему, местных жителей, которые не успели вовремя покинуть город. Мне требовалось всего лишь переждать, когда они пройдут подальше, чтобы я мог разведать город дальше и найти временное укрытие для группы. Однако, к моему везению, они решили остановиться недалеко от меня и устроить кровавое шоу. Эти ублюдки на моих глазах убивали пленников самыми жестокими способами, которые могли только придумать, пользуясь своей безнаказанностью и что их никто не смел трогать. Простой человек просто не смог бы наблюдать за пытками на открытом небе. Даже у меня, повидавшего немало мерзости на войне, возникло желание их спасти от той участи, которую уготовили пленникам, но я не мог рисковать. Во-первых, отморозков было слишком много. Смог бы я их победить в одиночку? Возможно, только при этом заложники очень маловероятно, что выжили бы, их точно жалеть не стали бы. Сейчас я далеко не на пике своих сил, чтобы суметь провернуть нечто подобное. Да и раньше предпочитал действовать в связке с отрядом. Во-вторых, я рисковал быть обнаруженным, что в свою очередь сулило очень много проблем мне и группе, за которую я нес ответственность. В-третьих, даже если предположить, что я спас местных, то что мне дальше было с ними делать? Каким образом я должен был им помочь? Особенно, когда не знаю их языка, а значит, и объяснить им, что я тут делаю и зачем, не получилось бы. Даже если посмотреть на ситуацию в целом, у нас еды максимум на неделю. Также могут возникнуть проблемы с водой, если тут не работает водоснабжение. И даже если я их доведу до укрытия, то как после мне довести этих изможденных от жажды и голода людей к точке эвакуации? Они вряд ли выдержат этот путь. Я мысленно вздохнул и, дождавшись, пока отморозки уйдут, насытив себя кровавым представлением, отправился дальше на разведку. Спустя около 2 часов поисков я наконец нашел наиболее подходящее место для укрытия. Наполовину разбомбленное здание, рядом с которым практически никто не ходил. Ловушек внутри я тоже не обнаружил, и при этом из кранов текла вода. Тут даже нашлись матрасы, правда, их состояние оставляло желать лучшего, но это все равно лучше, чем спать на земле. Наверное, это была местная больница или что-то в этом роде, только все ценное отсюда уже унесли, а что не смогли, разломали и растащили по деталям. При других обстоятельствах я бы не стал останавливаться в подобном месте, но альтернатив за это время я не нашел. Другие здания либо хорошо просматривались, либо не могли вместить в себя 12 человек. Точнее сказать, занять стоящую оборону нашей группе в случае атаки было бы невозможно. Поэтому я сразу же отправился назад, параллельно пытаясь прикинуть в голове кратчайший и безопасный маршрут. Все-таки разом провести всех 11 человек в город будет тяжело, а группами по 3-4 человека вполне реально управиться до полудня. Правда, с последним предложением я поспешил, когда на обратном пути шел коротким маршрутом, а недалеко от меня прогремел взрыв. Глава 6. Мощный взрыв раздался в нескольких сотнях метров от меня, причем настолько мощный, что ветер растрепал мои волосы. Я тут же нашел укрытие и только потом стал оценивать обстановку. Похоже на магию не меньше 7-го круга. Причем учитывая, что я не почувствовал изменения в магическом фоне, запустили заклинание издалека. Жаль, правда, траекторию заклинания я не успел рассмотреть, чтобы определить, куда точно ходить не стоит. Еще для меня стоял один важный вопрос, по кому ударило столь мощное заклинание. По бандитам и отморозкам, возможно, но что-то мне подсказывает, что это не так. Они слишком мелкая рыбешка для того уровня конфликта, который тут раскручивается. Да и к тому же даже спустя несколько минут новых взрывов не последовало. Из этого я мог сделать вывод, что стрелять могли по 2 целям. Либо по наемникам, нанятыми оппозиционерами, либо по военным Ливи, выполнявшим тут некую операцию или, как вариант, пытающихся взять под контроль новую территорию. Какой из этих 2 вариант правильный, мне оставалось только догадываться. Возможно, причина была вообще в чем-то другом, ведь информации по-прежнему категорически не хватало. Однако если это впрямь были наемники или военные, то у них должны быть средства связи, хоть какие-то, что помогут связаться с внешним миром. Если повезет, то взрыв, может, не уничтожил всю аппаратуру. Ко всему прочему, маловероятно, что кто-то намеренно пойдет что-то искать на месте разрушений. Взвесив все за и против, я все-таки решил проверить то место, куда прилетел удар заклинания. В худшем случае я ничего не найду. В лучшем, получу точную планировку города и примерное расположение сил врага на текущий момент. Должна же быть у них хоть какая-то карта для ориентирования, а также средства связи. Спустя несколько минут, я увидел едва ли не полностью разрушенное здание, собственно, по которому и прилетел удар. Если там кто-то и скрывался, то очень вряд ли что выжил. О том, что в этой груди камней и мусора я смогу найти что-то полезное, даже речи не шло. К сожалению, я зря рискнул сюда прийти и только потерял время, делая довольно большой крюк. Так я подумал и, было, развернулся, чтобы уйти, пока не услышал чей-то сдавленный кашель. Ни медля ни секунды, я побежал в его сторону и заметил придавленного обломками мужчину. Из-под камней торчала только его левая рука и залитая кровью голова. Я тут же стал разгребать обломки, однако все тщетно. У мужчины отсутствовали обе ноги, а правая рука была превращена в лепешку. Про то, что должно было твориться с его внутренними органами, я вообще молчал. Такого раненого мне уже не вытащить. Будь тут хоть сама Оксана Андреевна, я не уверен, что она смогла бы спасти его жизнь. Слишком много травм, слишком большая потеря крови. А убрав обломки, я лишь сократил положенный ему срок жизни. Кем бы ни был мужчина, вряд ли он заслужил такие страдания. Все хорошо, сейчас все закончится, и ты просто уснешь. Все прекратится, спокойным голосом сказал я, зная, что мужчина, скорее всего, меня не поймет или не услышит. Я собрался оборвать его страдания одним ударом, но тут он широко открыл глаза, услышав мою речь. Он хотел что-то сказать, однако кровь подступила к его горлу, не дала договорить. Мужчина умер, однако я был готов поспорить, что услышал русскую речь. Неужели тут есть русские наемники, или он просто знал русскую речь? Увы, кто в такой ситуации даст мне ответ? И что за передай, недолго думая, я решил его обыскать и обнаружил маленькую флешку во внутреннем кармане одежды. Она была немного обшарпанная, но в целом выглядела вполне рабочей. Жаль только устройство, в котором я мог бы посмотреть хранящиеся там данные, у меня не было, не говоря уже о том, что это мог быть вирус. Ладно, в любом случае теперь этот поход был не таким уж бесполезным. Стоило оно того или нет, покажет время. А сейчас я получил гораздо больше вопросов, чем ответов. Вернулся я к своей группе незадолго до рассвета. По дороге один раз меня чуть не засекли бандиты, в остальном же трудностей я не испытал. Никаких значительных изменений в мое отсутствие не случилось. Михаил позволил своим знакомым отдохнуть и назначил караульных. Кто-то поспал, кто-то поужинал, кто-то просто отдохнул. В остальном все сидели тише воды и ниже травы. Ну хоть в этом меня не подвели. Оставалось только решить, кого мне первым делом взять с собой. У меня были свои соображения на этот счет. Однако я захотел обсудить это дело с Михаилом. Он больше моего провел времени с этими людьми, и лучше меня знал их возможности и темперамент. Мне нужно равномерно распределить их силы и при этом брать в расчет момент, чтобы никто из них в мое отсутствие не наделал глупостей. К тому же к Эрику я не имел никакого доверия, но ведь в группе могли быть ему подобные. Не думаю, что всем нравится мысль, что их заставляет подчиняться какой-то 20-летний паренек, которого они до этого ни разу не видели. «Михаил, на пару слов», — сказал я и отошел с парнем подальше от группы. Убедившись, что нас не подслушивают, я продолжил начатую тему. «В городе очень напряженная обстановка. Всей группой мы туда незаметно не проникнем. По крайней мере, я не представляю, как это сделать, чтобы никто по пути не погиб. Ты собираешься их бросить?» Напрягся Михаил и заозирался по сторонам, будто искал тех, кто мог нас подслушать. Через секунду я понял, как прозвучали мои слова, и поэтому поспешил объясниться. Никого я бросать не собираюсь, просто придется сделать несколько вылазок в город, туда и обратно, сказал я и устало потер переносицу. Проблема в том, что тайно я могу провести двух, ну край трех человек, за большим количеством мне просто не уследить. Так понятнее, по его лицу стало понятно, что на сердце у парня отлегло, все же он и... Правда, не так меня понял в самом начале. А от меня что требуется? Помощь с распределением людей в отряды, ответил я и сложил руки на груди. Кто самый способный, на твой взгляд, кто будет адекватно себя вести в критической ситуации и за кем нужно откровенно следить? Прозвучит, возможно, и высокомерно, но под первые два пункта подходим только я и Алиса. Большим пальцем он указал на себя. Я принимал непосредственное участие в нескольких боевых операциях рода. У Алисы опыта нет, но она проходила индивидуальные тренировки с наставником, так что за нее я не переживаю. Проблема в остальных. Почему ты так считаешь? Я приподнял левую бровь, желая услышать мнение парня. Ты сам слышал их жалобы. Если что-то пойдет не по плану, они в лучшем случае растеряются и встанут как вкопанные. У них нет никакой подготовки к таким ситуациям, он покачал головой, а затем посмотрел в сторону аристократов. Мы все собирались вместе только развлекаться, а не вести дела, так что вот, развел Михаил руками. К тому же, я бы никому из них не доверял. Прямо никому, удивился я, подозревая, что хоть кто-то мог быть его настоящим другом. Мне казалось, ты водишь с ними дружбу. Они максимум знакомые, часть из которых я, правда, знаю несколько лет, недовольно поморщился парень. Но они именно что знакомые. Друг для меня тот, на кого можно положиться в любой ситуации. На них положиться невозможно. Я абсолютно уверен, что они с радостью отдадут меня в плен, если это спасет их собственные жизни. Вот оно что, слегка улыбнулся я, подмечая, что наши мысли довольно схожи. Многие люди, оказавшись в критической ситуации, из-за страха будут думать только о спасении собственной жизни. Так уж устроена человеческая природа. Только вот ты меня спас и не стал винить в сложившихся обстоятельствах, слишком серьезно воспринял мои слова Михаил. На мой взгляд, заслуживаете доверия только ты и моя сестра, из остальных больше никто. Тогда задам вопрос иначе, кто на твой взгляд самый проблемный? Решил я зайти с другой стороны вопроса. Безусловно, Эрик. Он скользкий тип, прямо как змея, моментально ответил Михаил, после чего призадумавшись, включил в список несколько других имен. Седрик, который со смуглой кожей, тоже не внушает доверия, любит много жаловаться по поводу и без, и отлынивать от работы. Роза тоже ничем не лучше. Роза, спросил я, поскольку не припоминал никого из девушек с таким именем. Розалия, девушка с рыжими волосами, после этих слов я понял, про кого пошла речь. С виду тихоня, только это на первый взгляд. Во время моего дежурства подошла ко мне и стала намекать, что я ей очень интересен. Только за сладкими словами скрывалось столько яда, что пришлось заставить ее уйти. Да и угадаю с первого раза, она витиевато намекала, что ты сильнее меня и что именно ты должен возглавить нашу группу, а она тебе в этом окажет поддержку. Спросил я, и по скривившемуся лицу Михаила понял, что попал в точку. У тебя, похоже, очень большой опыт общения с женщинами, не очень-то весело пошутил Михаил, заставив меня улыбнуться. В какой-то степени, хмыкнул я и пожал плечами. Просто я очень хорошо знаю людей и умею предсказывать их поведение. Не всегда точно, конечно, но все же. После этого мы еще некоторое время обсуждали состав отрядов, и кто в какой очередности пойдет. В итоге первыми должны были идти я, Михаил, Эрик и Розалия. Эрика и Розалию я посчитал самыми проблемными в группе и меньше всего хотел, чтобы они оставались с большинством. Так они вполне могут взять слово себе и убедить остальных, что поступать надо иначе, и вообще, они лучше знают, что делать. Лучше уж они друг с другом заключат союз против меня, чем подтолкнут в пропасть всю группу целиком. Михаил, в свою очередь, должен послужить сдерживающим фактором, когда мы прибудем в убежище. В его присутствии маловероятно, что они попытаются сбежать в город или сделать что-то еще, да и не хотелось прийти к укрытию и увидеть, что там тебя ждет засада просто из-за глупости первой группы. Во вторую группу я собирался взять Седрика, Алису и Виолу, еще одна девушка из выживших. Седрика я тоже считал проблемным, но случись чего я бы смог за ним присмотреть. За Виолой в свою очередь присмотрела бы Алиса. В третьей группе должен был пойти Архип, высокорослый парень, который жаловался, что на него взвалили слишком большую ношу, и последнюю девушку, Злату. Архипа я тоже отметил про себя как того, кто может доставить проблем, но не стал брать его во второй отряд по двум причинам. Во-первых, присматривать сразу за двумя проблемными людьми трудновато. Во-вторых, Алисе также требовался какой-никакой, а присмотр, ведь в отличие от Михаила, ей не доставало боевого опыта. Злата в свою очередь была очень нерасторопной и неуклюжей девушкой, за которой требовалось пристальное внимание. Добавь я в этот отряд еще человека и рисковал не доглядеть за оставшимися двумя. Четвертый отряд оказался самым нейтральным. Спорных людей в нем не было, но и способных людей тоже. Скорее уж, вся оставшаяся тройка была ни рыба, ни мясо. Поэтому я оставил их напоследок, надеясь, что по дороге с ними проблем не возникнет. Все-таки у моего организма тоже есть пределы, и учитывая, что за последние сутки я совсем не спал, я мог ненароком ошибиться в оценке опасности. Закончив с приготовлениями, мы отправились в путь. Михаила, Эрика и Розарию я довел до убежища безо всяких проблем. По дороге нам, что подозрительно, практически не встретились бандиты, из-за чего Эрика и Розалия слишком уж расслабились. Я бы даже сказал непозволительно, но надеюсь, Михаил сможет их вразумить. Я по их глазам видел,

и что в таком случае очень скоро начнется отторжение. Одна энергия начнет конфликтовать с другой, и это сразу отразится в виде разрушения тела, после чего с такими ранами он умрет. Это просто дорога в один конец, пусть и весьма яркая и короткая дорога. Недолго думая, я использую теневые длани и замедляю своего противника, вырвавшимися из земли обретшими материальность тенями, а сам отступаю назад и посылаю вдогонку парочку воздушных игл. Мне незачем сражаться с ним в ближнем бою, нужно только продержаться достаточно долго, чтобы он сам себя сжег. Тем более, вокруг куча хлама и мусора, которые не дают ему прямо добежать до меня. Однако мой план идет под откос практически сразу. Теневые длани останавливают противника лишь на миг. Созданный им магический барьер полностью блокирует воздушные иглы, а сам противник использует магию воздуха, чтобы создать поток ветра у себя за спиной. Этим он ускоряет себя и делает рывок вперед, напрочь игнорируя все препятствия на своем пути. Теперь нас разделяют считанные метры. Я создаю новое плетение, и из-под земли вырастает каменная стена, полностью блокируя весь проход на улице. Ему остается либо перепрыгнуть ее, либо обойти, либо разрушить. Противник выбирает третий вариант. От первого удара по стене идут трещины, от второго она превращается в щебень. Времени использовать новое заклинание у меня нет и остается вступить в ближний бой. Что ж, мне не впервой. Недаром я столько времени оттачивал приемы с Анной и Тимофеем. Атакующий меня мужчина примерно в полтора раза быстрее и сильнее. Только все его движения грубы и довольно предсказуемы, словно поглощенная кристаллическая пыль затуманила ему разум. Либо он изначально не обладал нужными навыками. Я вижу, как он правым кулаком целится прямо мне в лицо. Атака быстрая, но очевидная. Я спокойно отвожу голову вниз, и удар проходит мимо. Сразу же за этим он пытается провести удар левым кулаком в печень. Тоже тщетно. Прежде чем мужчина успевает это сделать, я делаю шаг вперед, и до того, как он успевает отреагировать, со всей доступной скоростью попадаю коленом ему в живот, а после бью тыльной стороной ладони прямо в кадык. От боли мужчина хватается за шею. Я не церемонюсь и, создав в руке ледяную иглу, протыкаю ею висок. Вот и все. Переоценил я своего противника, конечно, считая, что его навыки ближнего боя не будут уступать тому же Тимофею или Саду Теней. Все-таки отморозок есть отморозок. Жаль, что я на него потратил изрядно маны. Осталось меньше половины, а мне надо еще вызволить ребят из плена. Снова. День ото дня не легче. И зачем я только подписался на все это? Спасение вновь пленных отдыхающих прошло проще, чем я ожидал. Большинство отморозков оказались не магами, а обычными людьми, да еще и без автоматов. И на что они надеялись? На свое агрессивное поведение? Они, конечно, доставили хлопот, но использовать сильные заклинания против них мне не пришлось. Благодаря моему контролю, каждое заклинание достигло своей цели до того, как это стало бы критичным. Только вот я все равно опоздал, и пленников осталось двое. Злата и Архип. Причем над последним уже успели поработать пыточных дел мастера, или как он их там называл. Все же они действовали весьма варварски. Увы, не в моих силах было отрастить Архипу новые конечности и восстановить глаза. Даже если бы я остановил кровотечение, парень все равно продолжал бы испытывать невероятные муки. Поэтому я сделал ему одолжение и подарил быструю и безболезненную смерть. Хотя, как позже выяснилось, он этого не заслужил, если верить истории, которую рассказала Злата. Но обо всем по порядку. После того, как я спас девушку, мне пришлось сделать две вылазки до убежища и заодно рассказать Михаилу и другим, что произошло. Правда, далась им тяжело, а Эрик с Розалией так даже сразу не поверили в рассказ. Но искренность в словах Златы говорили об обратном. На улице стоял вечер. Напоив ту водой из запасов, найденных на базе бандитов, и немного успокоив, я сквозь слезы девушки стал выяснять, что случилось. И чем дальше рассказывала Злата о произошедшем, тем больше я злился на Архипа и жалел, что подарил ему такую быструю смерть. А ведь в тот момент я искренне сочувствовал парню. Мы с ним любили друг друга, говорила тем временем Злата, в то время как Алиса ее обнимала и гладила по голове, давая понять, что она в безопасности. Это моя вина. Это я уговорила пойти его на вечеринку, хотя он не горел желанием куда-то идти. Тут твоей вины в любом случае нет. Он сам согласился пойти. Никто его не заставлял, выразил вслух я свои мысли. Никто не мог предугадать, что подобное случится. С большим шансом террористы могли напасть на отель, в котором он и ты отдыхали. «Наверное, не слишком-то веря моим словам», — ответила девушка. «Пока другие не видели, он продолжал давить на мою вину. Говорил, что это из-за меня он тут оказался. Я не находила себе места. А потом Архип сказал, что я должна слушаться его, а не тебя. Извини», — казалось, что девушка вот-вот опять расплачется. «Все хорошо, я не виню тебя. Он манипулировал тобой», — спокойно ответил я и спросил. «Когда он это сказал?» «Во время твоей второй вылазки в город», — Злата опустила голову, избегая со мной прямого взгляда. «Он сказал, что в городе мы станем для тебя пушечным мясом, ведь не стал бы человек рисковать своей жизнью ради других просто так». «И ему поверили?» — сложил я руки на груди, недовольно цокнув языком. «Да, я честно, предлагала остаться, но они не согласились». По щекам девушки вновь потекли слезы. Архип силой заставил меня следовать за ним. «Ай-яй-яй, не надо, я знаю, что произошло дальше, не стоит». С этими словами я встал и поправил то, что осталось от моей одежды после всего пережитого за последние два дня. «Теперь ты в безопасности. Мне же надо переговорить с Михаилом». «С братом?» – удивленно переспросила Алиса, хотя на слово «брат» Злата никак не отреагировала. «Да, нужно с ним обсудить дальнейший план действий нашей группы», — ответил я и двинулся в сторону Михаила. Парень времени даром не терял и к моему приходу организовал и спальное место, и кухню. Тут можно было разогревать пищу и не беспокоиться, что кто-то увидит дым, благо электричество и воду пока не отрубили, и даже сделал самодельные ловушки в местах, куда могли проникнуть незваные гости. Ловушки, конечно, не представляли собой невероятно хитрых устройств, просто банки, привязанные к веревкам, задев одну из которых, по всему помещению прошелся бы громкий звон. С одной стороны, неплохая дополнительная мера безопасности. Правда, с другой, это легко обнаруживается, но в любом случае лучше надеяться на самих себя. Сейчас же Михаил занимался тем, что следил за оружейной комнатой. Тут хранились несколько автоматов, пистолетов и патроны к ним, все, что было более-менее целым и готовым к использованию. Эрика и Розалию к этой комнате Михаил не допускал из-за соображения безопасности. В лучшем случае эти двое убежали бы с оружием. В худшем они попытаются использовать огнестрел против нас, что вообще было бы самым плохим вариантом. «Евгений, увидев меня», — спросил Михаил, сидя на стуле и пересчитывая патроны в сумках. «Меня подменять вроде еще рано, да и тебе не мешало бы поспать, сколько ты уже бодрствуешь, скоро пойдут третьи сутки без сна, мне и впрямь стоило бы немного передохнуть, но прежде нужно кое-что обсудить, не переживай, после нашего с тобой разговора я лягу спать». Я подошел к относительно целому стулу в этой комнате и поставил его напротив Михаила. «Это важно». «Понял», — сказал Михаил и тут же перестал заниматься рутиной, сосредоточившись на разговоре. «Это связано с погибшими, скорее, наоборот», — хмуро ответил я и сложил руки на груди. «Завтра на рассвете я собираюсь покинуть убежище. Скорее всего, меня не будет вплоть до нескольких дней. В моих планах найти членов республиканской армии или хотя бы союзных им наемников. Если не получится, то буду пытаться найти средства связи, чтобы вызвать подмогу. Все это время мне придется быть за главного». «Понял, к чему я клоню, Михаил». «Да, четыре человека уже погибли», — ослушавшись приказа, сказав это, я со всей серьезностью посмотрел Михаилу в глаза. «Сколько людей выживет к моему возвращению, будет зависеть только от тебя. Это большая ответственность, и я хочу, чтобы ты не забывал о ней». «Я ни разу о ней не забывал с тех пор, как стал твоим заместителем», — с огоньком в глазах ответил парень. «Я сделаю все, что в моих силах, и предупрежу о твоем уходе, если на нас нападут и нам придется бежать. Ну, в общем, я придумаю, как тебя найти, либо ты сам нас найдешь, там уже на месте разберемся. Если же получится бежать, пожалуйста, свяжись с...» «Нет», — перебил я парня, поняв, к чему он клонит. «И такая тема разговора мне совсем не нравилась. Пока вы живы, я не покину это место один. Вы под моей ответственностью. Пока вы живы, я сделаю все, чтобы вас спасти. Помни об этом». Не дожидаясь ответа, я встал со стула и двинулся в сторону спален, оставив парня наедине со своими мыслями. Я верил в то, что он сможет позаботиться об остальных. Мне же сейчас не помешало бы действительно поспать и собраться с мыслями. Кто знает, через какое время я вообще смогу отдохнуть. Только вот поспать мне, как обычно, не дали. Стоило мне лечь на более-менее чистый матрас и закрыть глаза, как со мной кому-то приспичило поговорить. Причем не абы кому, а Эрику, чему я знатно удивился. После случившегося он даже не смел со мной разговаривать, а тут сам подошел. Выглядело это весьма подозрительно. «Если тебе что-то нужно, обратись к Михаилу или Алисе», — спокойно сказал я. Однако парень никуда не ушел, даже несмотря на мой недовольный взгляд. «Мне нужно поговорить именно с тобой. Это важно», — со всей серьезностью в голосе сказал Пухлиш, из-за чего я вынужденно отложил свой сон на потом. «Ну, допустим», — сказал я, сев на матрас. «Говори, я тут слышал, что ты собираешься завтра уходить», — начал он и при этом стал прятать взгляд. «Подслушивал», — догадался я. «Нет, я просто», — попытался нагло соврать парень, однако быстро догадался, что не получится. «Так получилось, звукоизоляция плохая, я понял, что был неправ. Прости, пожалуйста, я был дураком и не понимал, что говорю и делаю. В общем, я хочу извиниться за свое поведение ранее». Не похоже, что он говорил это со скрытым умыслом. Неужели у такого, как он, совесть заела? С чего вдруг ты решил извиниться? Решил я узнать точную причину у Пухлиша. Да я просто, понимаешь, не мог Эрик найти подходящих слов. В общем, твои последние слова Михаилу заставили переосмыслить мнение о тебе. Еще и рассказ Златы. Я вел себя как откровенный мудак, знаю, и мне нечем тут гордиться. Поведи я себя иначе, и может быть, мы все остались бы живы. Я не жду, что ты меня простишь, просто если я как-то могу помочь, скажи. Обещаю, что не буду ныть или противиться твоим решениям. Я привык к тому, что люди редко меняются. Однако этот парень изменился за довольно короткий промежуток времени, приняв свои ошибки. И вот я не ожидал, что такой человек резко изменит свой характер. Хотя, возможно, ему нужно было столкнуться с ужасами войны, чтобы понять, в какое место он попал и что от его действий зависит жизнь остальных. «Я не держу и не держал на тебя обиды», — я демонстративно потер переносицу. «Моя цель не изменилась. Молодец, что осознал свои поступки, но полностью тебе доверять я не могу. Не после всего произошедшего. Четко слушайся меня и Михаила, это будет лучшая помощь». «Хорошо, спасибо еще раз», — воодушевленно ответил Эрик. «А теперь иди отсюда и дай мне поспать», — недовольно сказал я, однако парень этого даже не заметил. Наутро я позавтракал и, попрощавшись со всеми, отправился на разведку вглубь города. И спустя несколько часов, я нашел то, что пробудило во мне забытое воспоминание. Глава 9. Чем больше я углублялся в город, тем больше задавался вопросом, где находятся республиканские войска и чем они вообще заняты, когда у них такое происходит под боком. И, в общем-то, я стал понимать, что основные боевые действия происходят ближе к центру города. С чем конкретно это было связано, я не знаю. Возможно, там располагались наиболее важные районы для контроля, либо имелись иные скрытые мотивы, о которых мне, конечно же, никто не говорил. Приходилось быть очень осторожным, чтобы ненароком не попасть под артобстрел заклинаниями, которые время от времени вспыхивали в городе, хорошо хоть не часто. К сожалению, защититься от магии седьмого круга я физически бы не смог. Аннулировать магию или хотя бы ослабить тоже не получилось бы. Тут надо быть гораздо сильнее, чем я сейчас. Моя разведка в целом шла хорошо. Я подмечал в голове местоположение зданий, ближайшие ориентиры, варианты маршрута в случае, если придется принять бой или отступить. Однако ко всему прочему я нашел то, что сопровождается любой войной. Я решил немного отдохнуть и восстановить ману, поскольку постоянно передвигаться с накинутой на себя иллюзией непросто, пусть это и служит очень даже неплохой тренировкой на удержание магического конструкта. Для этого я выбрал мало чем примечательное двухэтажное здание. Оно не выглядело так, что в любой момент развалится, а большего мне не требовалось на данный момент. По крайней мере, всегда можно успеть выскочить наружу. Я вошел внутрь и стал осматривать все помещения. Мало ли кто мог здесь спрятаться до меня. Однако вместо живых я нашел только мертвых. Один мертвый скелет взрослого и несколько поменьше. Часть костей была обожжена, часть раздроблена. Что тут произошло, догадаться было нетрудно. В тот момент я вспомнил то, что не горел желанием вспоминать. Я вновь увидел себя молодым. Прошло 3 года с момента, как меня отправили на войну. К этому моменту я успел повидать немало. Однако война любит коварно подшучивать над всеми. Наступила зима. В этот раз мне выдали на удивление простое задание – помочь доставить гуманитарную помощь в город. Казалось бы, ничего сложного. Так оно и было. Мы прибыли, доставили еду и медикаменты,